Открыв глаза, я вздохнул. Новое перерождение. Знаете, вздохнул счастливо. А мне нравится это дело. Не хочу умирать и идти на перерождение со стертой памятью до младенца. Я думаю, так и происходит круговорот душ в природе. Бывает, иногда идешь и чувствуешь дежавю, что это уже когда-то было. В памяти нет воспоминания, но дежавю есть. Вот это и есть отголоски плохо стертой памяти прошлой жизни, где с тобой подобное уже случалось. Меня тут же скрутил приступ сильного кашля. Ударило в пот, слабость сильная. Сознание в тумане. Похоже, я знаю, как умер прошлый владелец этого тела. Простуда постаралась. 7 лет, Терентий, но это понятно. Теперь осталось выяснить, где я, в кого попал по сословию, и провести инициацию дара. Для начала открыл глаза, изучая беленный дощатый потолок с плохо пригнанными досками. Щели паклей были забиты. Потом запах больницы, боли, горя и отчаяния. Это в эмоциональной сфере чувствовалось. Я в последнее время стал эмпатию прокачивать. Вообще успехи слабые, не мое направление, но даже сейчас, без инициированного дара, чувствовал это, настолько сильны были отголоски тех эмоций больных и родственников, что тут были и пропитали стены. Между прочим, вылечиться в таких стенах горя и отчаяния куда сложнее, чем в хорошей больнице. Я смог осмотреться в палате. Хоспис, что ли? 5 нас в этой небольшой комнатушке. Я, еще один ребенок и 3 взрослых. Похоже, большинство или при смерти, или отходит. Черт, срочно нужна бодейка воды, чтобы с головой окунуться. Подняв тонкую лапку, кожа как будто просвечивает, вздохнул еще раз. Так и есть, детская. Попробовал позвать санитара или кто тут, медика, но не дозвался, только последние силы потратил. Вроде день, светло в комнате, но, похоже, я действительно в палате безнадежных. Однако тут скрипнула дверь, и к нам зашел пожилой санитар в белом застиранном халате с шикарной бородой и усами. «Кто тут звал?» — спросил тот, оббегая нас маленькими и цепкими глазами. «То, что не советское время, я уже понял. Императорская Россия. Но вот какое затруднялся сказать. Тут поди пойми». «Я звал», — прохрипел я. Меня начала бить дрожь озноба. Старое ветхое одеяло не особо помогало, да и в помещении не сказать, что тепло. Судя по завываниям, снаружи сейчас зима. Метель разыгралась. «Чего тебе? По нужде хочешь?» «Это тоже. Я могу заплатить. Видел, как купчина горшок с монетами закопал. Все отдам, но за помощь. Нужна бодейка, а лучше бочка с теплой водой. Нырну с головой, омоюсь. Потом хорошая кормежка и одежда моего размера. За это отдам клад». «А если обманешь? Ты бродяжка безродный, нет веры тебе». «Слово даю. Жизнью клянусь, что расплачусь». Пришлось поуговаривать. Каких только клятв не давал, но вроде смог убедить. Да и траты ему небольшие, в долги не влезет. Тот ушел, накрыв меня еще одним одеялом. Видать, боялся упустить клиента, вдруг приставится. А палата действительно для безнадежных. Несколькими легкими вопросами я прояснил некоторые моменты. Владельца тела нашли в собачьей конуре домашнего подворья. Грелся у бока собаки, видать, в плохом состоянии. По кашлю и нашли. Бродяжка, сирота, наверное. Одежда рванина, уже сожгли в топке. На спине следы кнута. Кто же дитё неразумное в таком возрасте лупит? Нашлись, видать, такие изверги. Помыли и вот лечат в бесплатной больнице, что открыла одна купчиха. И да, я во Владивостоке. Какой год, тот сказать не смог, но назвал, кто сидит на престоле. Николай Александрович уже год как на престоле. И с некоторым интересом уточнил. Ну так и есть, Коля II. Первый вроде Павловичем был. Значит, сейчас 1895-й. Историю помню, подсчитать несложно. Конечно, жаль, что не в сына дворян попал, но и тут неплохо устроиться можно. Даже в дворянское сословие выйти. Способы есть, от незаконных до вполне себе законных, но дорогих. У меня свой способ был. Однако это ладно, еще будет время подумать. Нужно инициацию провести и с долгами расплатиться. А там уже определюсь. И нет, я не помню на глаз, где тут схрон и купчин. Взором искать буду. И работаю я честно». Санитар ушел, а я задумался, да вспомнил, как умер. Это я помню ярко, даже отлично. К слову, служил я примерно в этих местах на Дальнем Востоке. Местную специфику хорошо знаю. Хунхузов ловили, китайских бандитов и контрабандистов. Потери сами несли, но и банды вычищали. Черт, да мне 3 пришлось уходить ночами на их территорию, сокращать поголовье, используя танк. Причем 2-й. 1-й мне сожгли ранее, задолбали. Не то, что у нас долина удобная для перехода, 6 контрабандных троп, плевать. Даже большой налет на заставу был. Это последствия моих действий. Банда в 1000 рож сутки в осаде нас держала, пока другие к нам уходили грабить и убивать. Большой налет был. Вернулись к своим не все. Я их хорошо проредил. 1002 легло. Те невольников гнали, нахватали, но и их отбил. А убили меня в 32-м. Я уже капитаном был, командиром заставы. До конца выслуги немного. А дальше можно просьбу об отставке подавать, да не свезло. С отделением погранцов ехал из отряда на заставу, а тут из засады залп. Полсотни стволов работало. Не повезло мне. Пуля в позвоночник попала. Лежал на земле, свалившись из седла. Тело не чувствовал. Мне голову прикладами размозжили. Сразу, как мою охрану добили. И ручник не помог. На меня засада была. По мне что еще скажу? Я сам себе еще одно поместье выкупил не так и далеко, ближе к Туле. Вложиться пришлось, поднимая хозяйство. Ферма молочная открыл, стада закупил, доход с них высок был. Анна и Анастасия повыскакивали замуж. А тот бал, где я звание офицера гвардии получил, помог. Нашлись поклонники, в 18-м году две свадьбы сыграли. Сразу по окончании войны. Сначала Анастасия за гвардейского ротмистра, потом и Анна. Ей по нраву пришелся поэт, тоже из дворян, причем с титулом. Дашу выдал замуж в 17 лет. Она как раз женскую гимназию закончила. Сама себе мужа из дворян нашла, меня перед фактом поставила. Молодой морской офицер, лейтенант. В качестве приданого дал им 50 тысяч рублей. Те именицы сразу купили на них. Родители офицера недовольны были. Ничего не подарили, даже не пришли. Но теперь есть на что жить. У Даши уже два сына погодки. Офицерам с 23 только жениться разрешалось. Ему как раз исполнилось. В 23 года я сам получил разрешение жениться. Причем требовательное, а то о моих похождениях былины слагали. Да я помолвлен с 11 лет был. Ездил в столицу, где и сыграли свадьбу. Жена приехала со мной. Та в Харбине проживала, а я ее навещал. Трое сыновей у меня. Двое погодки. Третий через 3 года родился. Недавно год ему исполнился. Как раз семью навестил. В отряде побывал и на заставу ехал, когда все произошло. Вот такие дела. Я не жалуюсь, даже всем доволен. Хорошая жизнь, хотя особых таких моментов, чтобы вспомнить, вроде полетов в Германию или встречи с бомбистами не было. Конечно, служба была интереснее, чем гражданская жизнь. Постоянные стычки с бандитами, перестрелки. Но это служба, тут немного другое. Мне лично и на гражданке неплохо. Отслужил бы обязательный лимит времени, и можно спокойно выходить в отставку. Только судьба повернула так, что я стал пограничником. Тому гвардейскому полковнику я тоже отомстил. Но мне на этой службе мало везет. То утопят меня, то когда в зеленой фуражке служу, убивают. Вот такие дела. Тут мои мысли, размышления и уход в воспоминания прервал шум. Дверь открылась, и пыхтя два крепких таких санитара лет по 50-м внесли в палату старый дубовый бочонок, литров на 70 где-то. Хм, могли меня отнести, чего надрывались-то. Сам бочонок ошпаривал, теплая вода. Чуть плеснув на пол, те поставили его, и дальше Севастьян, как звали того санитара, с которым у меня договор, откинув оба одеяла, взял мое тело на руки. Не дистрофика, но на грани. Голодать прежнему владельцу пришлось часто. И немедля опустил в воду. Да я чуть не заорал, она мне показалась кипятком. Только потом понял, что просто горячее, терпеть можно. Воды в бочке 2/3. Чуть плеснуло, пока нырял и задерживал дыхание. Две попытки и есть. Инициация прошла. Взор работает на 7,5 метров. Отлично, все по-прежнему не изменилось. Пока нырял, второй санитар куда-то ушел. Дальше меня обрили, состригли космы. Я еще вшивом был. Ну и нормально помыли мочалкой, даже с мылом. А раз в воде, то почему бы и нет? После этого вытерли простыней и обратно в койку. На мой намек о другой палате дан был ответ — мест нет. После этого бочку вынесли не сразу. Пользуясь тем, что вода есть, санитар помыл других страдальцев. Потом с напарником вынес бочку. Одежду обещал позже, когда закладом поедем. Сам я в это время занимался собой. Сначала медитация до полного, потом диагностика, в основном легкого и сердца. Ушло все, но узнал, где очаги. Они, кстати, обострились после купания. Так что новая медитация до полного. Я уже весь в соплях, задыхался от кашля. Осмотрелся, а палата пуста. Ни бочки, ни санитары. Ну и лечился. Третья медитация, и продолжил лечение. Когда закончил и открыл глаза, то обнаружил санитара, что будил меня. Он держал тарелку. Оказалось, жареную рыбу принес, два солидных куска. Морская рыба. и один кусок хлеба. И прям такой голод на меня напал от вида еды не передать. Сейчас вечер, ужин, так что сел, завернувшись в оба одеяла, даже два лечения заметное облегчение принесли. И приняв тарелку, стал жадно есть. Тот ушел, договор наш выполнял от и до, и я выполню. Чуть позже Севастьян вернулся забрать пустую тарелку и принес горячего чая. А хороший чай. Но в принципе Китай недалеко, понятно, что доставляют сюда, и цена тут куда меньше, чем в Москве или столице. Даже вон санитары его себе позволить могут. Уверен, что тот кормил меня из своего котла, просто готовит больше. Также санитар обиходил, а в туалет хотелось, и я продолжил. Всю ночь медитации и лечение. Горло, легкие, сердце. Главное, кризис убрал, уже легче. Да и сил прибавилось после кормежки-то. А как же? Я за раз съел один кусок рыбы и полкуска хлеба. Лечение требует материала. Остальное припрятал под подушку и ночью, когда голод сильный напал, доел. Вкусно. Знающий человек жарил. Так что материала до утра хватило. Утром позавтракал с еще одним соседом. Тот в себя пришел. Помывка, что ли, помогла. Ему рыба и кусок хлеба, а мне каша да на молоке. Ну и уснул. Сил уже держаться не было. Мысли плавали. Засыпал. Трое суток я приводил тело в порядок. Честно скажу, только кризис убрал и немного подлечил. Зато обильное питание здорово помогало. Все тратил на излечение. Санитар мне порции как взрослому давал. За трое суток умерло двое соседей. Их места тут же еще двое безнадежных заняли. Заходил однажды и врач. Ему санитар сказал, что я на пути к выздоровлению, уже румянец на щеках. Тот изучил меня, послушал, зачем-то поставил мне диагноз туберкулез и велел дальше лежать на холоде. Все, коновал чертов. Нет у меня такой болезни, я диагностикой все тело изучил. К слову, семилетний, ничего не изменилось. Через 2 месяца 8 будет. Да, врач помог с определением времени. Сейчас декабрь 1894 был. Ошибся я немного. И вот четвертая ночь. К слову, я только на третью ночь открыл хранилище. До этого просто сил на это не было. Все до крупицы тратил на лечение. Ничего не изменилось, пустое. Зато размер остался прежний. А было 3205 тонн. Маятник сразу настроил, и тот продолжил качать хранилище. Так вот, на четвертую ночь я решил рискнуть. Правда, ночи тут одно название, все хорошо видно, как в Питере белые ночи, но как раз пурга началась, мело, она скроет. Так что источник полный. Завернувшись в одно одеяло, второе использовал как ковер-самолет, и вот так, подлетев к двери, открыл ее, выглянул, дальше к дверям пролетел, ночь стояла, полночь. Все спали, Севастьян дома, утром придет. Так что открыл запретную дверь, прихватив с вешалки чью-то утепленную куртку, похожую на старинный кафтан, завернувшись еще и в него, полетел прочь. Я уже убедился, ночью никто не заходит в нашу палату, так что мое отсутствие наверняка не засекут. Да я все про оплату санитару думаю. Найти схрон какой несложно, но это самому искать, а не с санитаром. Как я ему объясню плутание, если сказал, что точно знаю, где схрон? Вот в эту ночь найду, вернусь, а там дальше решу вопрос с оплатой долга. К тому же мне и самому нужны средства, стоит добыть. Все на эту ночь поставил. Ну, если не получится, второй раз слетаю. Сама больница стояла на окраине, но на холме. Отсюда отличный вид на порт, на замерзшую гавань. Однако я полетел в открытое поле, там к лесу. Такие схроны, крестьянские или купцов, нередкое дело. Иногда со скуки я занимался поисками. Да что это? Я когда находил, не трогал, а составлял карту сокровищ. Старил ее на вид и в качестве премии выдавал своим работникам. Один раз такая премия и Ухтомскому досталась. Там серебро было, лет 200 лежало. Он себе 2 лавки и магазин купил в Москве. Жениться смог на обедневшей дворянке. И вот те по подсказкам искали и находили. В самом поиске тоже своя прелесть была. И мои люди оценили, семьями искали. Почти 2 десятка кладов так нашел и сделал карты на них. А старался те, что старые, где владельцы уже давно под землей, чтобы наследники не вопили, что это их ограбили. Так что найду я тут что интересное от тех, кто не доверял банкам, а доверялся земле. Первые 3 находки, как отлетел от окраин Владивостока, это просто вмерзшие в лед и землю монеты. Копейки, потерянные какими-то ротозеями на дороге. Телекинезом выдернул их, убрав в хранилище. Ну вот, постепенно начинаю собирать свое новое состояние. А вот дальше добыча была другой. Я когда до рощи долетел, дрожа от холода, Куртка не помогала, продувала ветром. Тут вообще мало лесов. То обнаружил в метели отцветы от костра. Подлетел поближе и увидел сани с тройкой лошадей на опушке. Возницы или хозяина роскошного выезда не было видно, поэтому двинул к костру. Незаметно оставив в стороне наблюдателя, я обнаружил хунхузов. А я их успел люто не взлюбить за время службы, хотя на китайском теперь как на родном говорю. На одном из главных наречий. Так вот, там было с десяток хунхузов, включая их командира, толстяка в роскошных одеждах. Это даже не сотник, полутысячник. В общем, главарь крупной банды. Тут же мужчина был, рус в купеческих одеяниях, видать, хозяин тройки, общался со старшим хунхузом, как близкий знакомый, дружок. Я поначалу не понял, о чем те, плохо слышал, потом разобрался. 30 тысяч тот купец платит за уничтожение конкурента вместе с семьей. Вот гад. Облетев, я вырубил всех хунхузов, их 15 оказалось. Еще трое в стороне лошадей охраняли, и купчину следом. А мне одежда их нужна, меховая, теплая. У купца роскошная шуба из соболей, и чтобы не испачкали, если шеи сверну, вырубил. Правда, источник пуст, сел у костра, согреваясь. Тут похлебка булькала, аппетитно пахло, и 10 минут потратил на медитацию. Нужно поторопиться, мало ли кто очнется. Нет, пока порядок. Слетал к тем, что у лошадей, раздел до исподнего. Используя телекинез, свернул шею и оставил. Потом к двум часовым, и, вернувшись к костру, занялся купчиной и его дружком из командиров хунхузов. Также раздел, все сняв, свернул шею и в сторонку отбросил, чтобы не смердели мне тут. Сил хватило обобрать еще трех бандитов, и снова на 10 минут в медитацию. В этот раз двое как раз шевелиться начали. Их первыми раздел и отправил за предыдущими. Так и отработал. Все хунхузы мертвы, обчищены, но я снова пустой, еще и голодный. В этот раз 20 минут медитация. Поел похлебки, готово-то. Поэтому убрал котелок в хранилище. Сам котел был 10-литровый, чайник рядом кипел, заварки я бросил. Еще 10 минут медитации, пока источник не стал полным, и полетал вокруг, собирая добычу. У лошадей в куче поклажи шатер нашел. Не знаю, почему его не поставили к главарю. Погодка как раз для него. Видать, старшему принадлежит. Ковры, волчьи шкуры были. Да те и так на них сидели у костра, а шкуры на лапнике. На санях была огромная, роскошная медвежья шкура. Видно, что густой зимний подшерсток, и обработана отлично. Видимо, купец закрывался ею, пока ехал. Что я сделал? На санях покатил в город. Лошади хунхузов выживут, им в такой метели и в холоде нормально, привычно. А вот эти породистые кони купца вряд ли, уже подмерзли. Когда въехал в город, то взлетел на одеяле, а лошади, бодро перебирая ногами, куда-то побежали дальше. Думаю, к дому купчины, дорогу знают. Я же быстро долетел до больницы. Метель к концу подходила, еще увидит кто. Дальше, вернув куртку на место, сам юркнул в палату и занял койку. Ух, холодная. Ничего, завернулся в два одеяла и начал медитировать. Я больной, на улице долго был без нормальной одежды, как бы последствия не наступили. Поэтому до утра медитировал и лечился, тем более, что покушать имел. Еще у костра в роще разлил похлебку по тарелкам, чай в кружке. Промерзших лепешек запас у хунхузов имелся. Вот ими и насыщался. А все лепешки я у костра подогрел. Насадил на саблю и обжарил над углями. Горячая похлебка на ура шла, аж в пот бросала. Утром позавтракал и привычно спать. А второй вылет придется делать. Схрон-то в земле я так и не нашел, другое было, что меня отвлекло. Я мог бы расплатиться деньгами, тем более у меня солидная сумма имеется даже с золотом. У хунхузов в одежде заначки нашел плюс 30 тысяч ассигнациями с купца. Тот платил ими за смерть конкурента, да с хунхузов еще где-то 1500, если в рубли перевести наберется. Только я обещал схрон с кувшином монет. Будет схрон. А эти 30 тысяч мне есть куда потратить. Вообще трофеи приличные. Оставлю я себе шатер. Это зимний вариант. Войлоком утеплен, ковры и все шкуры. Часть дорогой посуды, котелок с чайником, шубу с купца и оружие. Остальное на продажу. Для того и брал. Продавать во Владивостоке не вариант. Найдут тела, отслеживать такие продажи будут. Переберусь в другой город, там и скину. Ну а пока лечился. Следующие 5 дней палату я не покидал, пока не дождался новой непогоды. Метели нет, просто крупными хлопьями падал снег. За 5 дней я неплохо подлечил тело, и да, та прогулка ночная, зимняя, все же сказалась на организме. Сутки убирал последствия, а то простуда возвращалась. А так кашель прошел, мне стало заметно лучше. Правда, из палаты безнадежных так и не переводили, а мне психологически тут тяжело было. Сказали, чтобы радовался, что хоть такое место есть, а то бы на улице жил. Еще новость. Приходил полицейский. Они по запросу врача искали моих родных. Я не местный был. Удалось выяснить, что приехал на поезде зайцем. Свидетели из пассажиров довольно точно описали, так что опознание прошло хорошо. В городе был детский приют, содержат на добровольную помощь горожан. Меня туда хотят определить. Сиротой же назвался. В общем, очередная ночь со снегопадом. Я сделал куклу под одеялами, и уже в шубе на одеяле, плотное оно с хунхузов трофей, вылетел на поиск. Нашел, вернулся засветло. Правда, большой глиняный горшок был набит медными пятаками, большие екатерининские 5 копеек, но их еще можно использовать, в банке обменяют, их там 1002. Вообще, я планировал передать санитару серебро, монеты, но, думаю, и этот схрон неплох, на дом хватит, даже два. Также в дупле дерева нашел еще один схрон, скорее нычку вороватого слуги. Тут серебро было столовое из одного набора. Две вилки, две большие ложки, один нож и большая двузубая вилка. Ею мясо подают на тарелке. Себе оставлю. Я даже поспать успел. А после обеда, когда санитар забирал посуду, сказал: «Я себя хорошо чувствую. Пора расплатиться. Одежду неси, покажу клад». Оказалось, тот не готов был. Больно я быстро на поправку пошел. Так что велел мне дальше лечиться, все-таки дают порошок выпить, жар тот сбивает, завтра с утра поедем. Сразу сказал, что в больницу не вернусь, пусть говорит, что сбежал. Тот отмахнулся, без проблем. Он стал готовиться, а я продолжил лечение. У меня много работы, но это я смогу закончить и за стенами больницы. Ну, плохо мне тут, эмпатия по чувствам бьет. Так что все, сваливаю, не могу больше. Вот так и медитировал до полного и излечивал себя. До ночи. Там поспал, а с утра еще дважды успел. К слову, по лекарствам что дают? Там смесь лекарств и кокаина. Тот еще сюрприз. Я принимал, просто не давал наркоте разыграться, опускал ее на лечение. Вот и тут позавтракал. Принял лекарство, и Севастьян в зимней одежде ко мне зашел, принеся охапку одежды. Я в шоке. Он и тут сэкономил. Ладно, одежда простая и крепкая. Но лапти? Какого черта? Хорошо на портянке толстый материал. И что думаете, поможет? Спасет ноги от мороза. Вокруг минус 40 по Цельсию, если что. Тот лишь посмеивался, но помог одеться. Было теплое детское исподнее, потом зимние брюки, не ватные, но с начесом. Лапти с портянками, рубаха, подобие свитера грубой вязки, тулуп и меховая шапка. Треух, причем на размер больше. Перчаток вот не было. Это все. Ничего, оделся, и мы направились к выходу. Никто нас не остановил. А там сани ждали и дородная женщина лет 40. Мы сели в сани, мне ноги закрыли куском шкуры и покатили к выезду. Я показывал, куда. Или лучше сказать, поскользили. По разговору понял, что женщина — это супруга санитара, и то, что они на мне сэкономили. Одежда их сына, который давно вырос из нее, а внуков не было, две внучки только. Я показал на рощу, мол, туда правь. Те заметно поежились, но свернули. Стоит отметить, что и в больнице слухи ходили о найденных тут телах. Нашли их, причем через несколько часов, как пустые сани купца вернулись. Слуги тревогу подняли, полицейских вызвали. Те по свежим следам пошли, метель-то закончилась, и дальше дошли до места нападения. Следствие идет, но какие только предположения не строят горожане. Купец один из известных в городе, входит в десятку богатейших. Еще узнал, что сын у семьи этой как раз в полиции и служит. Выслужился из нижних чинов до младшего унтер-офицера. К пенсии надеется до урядника выслужиться, но он с семьей под Харбином живет. Вот так и показывал, пока не подъехали к опушке. Дальше, сойдя с саней, Севастьян лошадь под узды вел. Я стал осматривать деревья. Там показал рубленную метку на дереве. Если знать, где можно рассмотреть, так-то та не особо приметная. После этого отсчитал от дерева 15 шагов в открытое поле и замер, показав пальцем вниз. «Тут». Сам я сидел на санях, прикрыв ноги, а санитар с женой по очереди долбили киркой землю, ломом еще. Полметра шурф продолбить нужно. А я поглядывал вокруг и удивлялся. Полицейские что-то не появляются. Вроде место преступления рядом, наверняка наблюдение выставили, мало ли преступник вернется. Что, кстати, так и было. Я тут. Но тишина. Если что, мы с другой стороны рощи были, от Владивостока. Я думал, устанут, плюнут. Но нет, долбили. Тем более Севастьян, поднимая комья ледяной промороженной земли, растирая в руке, убедился, что та смешанная. Значит, тут копали. И они с утроенной силой продолжали. Им-то тепло, а мне хоть и выдали даху, такая верхняя меховая одежда, подмерзал. Впрочем, я стал греть себя пси-силой, так что не критично, тут можно тратить. Но наконец-то докопались. Удар и хруст, обломки горшка и несколько монет появилось внизу. Те кинулись на колени и начали выгребать землю с монетами. Они убирали все в один мешок. Пришлось расширить дно шурфа, и дальше в мешочек стали собирать уже чистые монеты. «Севастьян, я долг закрыл?» — покидая сани, спросил я. «Что?» — тот оторвался от сбора денег и, сообразив, о чем я, кивнул. «Да, ничего не должен». «Тогда я ждать не буду, вам там долго поднимать монеты, я в город пойду». «Дойдешь?» «Да, дойду». «Ну, бывай». «Ага, и вам удачи». То, что у Севастьяна было оружие, я взором видел, старый револьвер французский вроде. Видать, сын подогнал, забрав из конфискованного у бандитов. Вот так я по нашим же следам двинул обратно. Там не до меня, у них золотая лихорадка. Так что долг закрыл, дальше уже сами. Я в основном бежал, выйдя на трассу. Дальше была видна железная дорога. Как раз паровоз дымил, тянул состав. Пару раз падал, скользко в лаптях. Но ничего, за час добежал до окраин и стал углубляться в улочки города. Честно скажу, не такой он и большой. Может, позже разрастется. Да так и будет. Я же помню, как в Союзе тут жил. Но сейчас это небольшой портовый городишко. Что я сделал? Для начала прошелся по лавкам. Тем, где готовую одежду продают. Есть ношенные комплекты, сдают, когда ребенок вырос. Есть новое. Портные могут подогнать по размеру. Понятно, мне одному в одежде крестьянина не продадут. Я просто заходил следом за девушкой. Иллюзия, понятно. Она и покупала, что нужно. На глаз, а точнее взор показывал мой размер. Носки брал, включая вязаные шерстяные, теплые меховые сапожки, валенки моего размера, комплект зимней верхней одежды, потом комплект домашней одежды. Не забыл перчатки вязаные и меховые. Много не брал, я расту, этого хватит. Две лавки за 10 минут обошел и все, что нужно, купил. Успел. Дальше в тупичке переоделся. Одежду от сына Севастьяна прибрал в хранилище пока. Пригодится где. Теперь я в одежде или сына богатого горожанина, или сына небогатого дворянина. Покидать тупичок не торопился. Сел на волчью шкуру и стал медитировать. К счастью, за полчаса сюда никто не заглянул и не помешал. Я немного нос поморозил, шарф не спас, а так нормально. Прибрав шкуру, я побежал в город на поиски жилья. Спрашивал у прохожих, те и подсказали, кто комнату сдает с питанием. А так с жильем в городе проблемы не хватает. Стройка и зимой идет. Сделав иллюзию женщины, похожей на меня, я заселился на 2 недели в комнату с полным пансионом. Матушка утром уходила, вечером приходила. В общем, вроде как только ночевать. Хозяйку присматривать за мной не просила, сказала ей, что я самостоятельный. А я лечился, полностью убрал все последствия болезни, немного отъелся. Шрамы убрал на спине от кнута. Это все, что успел. В эти 2 недели, пока жил в снятой комнате, а доплатил через иллюзию еще на 2, я нашел и будущего отца. Граф, ненаследник, пьяница, игрок и кутила, должен всем. Небольшие денежные пересылки от семьи получал и тут же спускал. Идеальный вариант. Тем более бастардов тот изрядно наплодил. Кого-то признал, кого-то нет. Я изучил его со стороны. А красавец, чувствуется порода. И дальше 2 следующие недели активно менял лицо под него, чтобы похож был. Кстати, моя новая внешность, она скорее крестьянина. Если дворяне отметились тут, то слабо это выразилось. Разве что тонкие щиколотки и кисти, да и музыкальные пальцы. А так лицо типичного крестьянина с носом картошкой. Волосы темные. Пришлось менять жилье, а то внешность изменилась практически полностью. Но за 3 недели справился, за 2 не успевал. Судьбоносная встреча произошла в середине февраля, за неделю, как мне исполнится 8. Коляска с графом подкатила ко входу ресторана, и к нему метнулась девушка. Ну, лет 25. Женщина, по сути. «Здравствуй, Игорь», — поздоровалась-то. «Мы знакомы?» Покидая коляску, спросил ротмистр, швейцар ресторана, что открыл дверцу, ему помог. Тот поскользнулся на наледи. «Да, граф военный, состоял в командовании береговой обороны города и порта. При этом он буквально ощупывал женщину взглядом. От личика до низа фигурки. Явно сились вспомнить». «У меня сын от тебя», — прямо сообщил я через иллюзию. Граф поморщился, как будто лимона съел, и сообщил: «Я не буду его официально признавать. Уже получил от отца серьезный втык, урезали финансовое содержание. Да и не помню я тебе». «Пьяный был, вот и не помнишь. Мой отец предвидел это. К тебе есть деловое предложение». «Только быстрее, меня друзья ждут». «Подождут тебя твои шлюхи. Прогуляемся, я объясню суть дела». Тот все же заинтересовался, и они прогулялись под ручку рядом с рестораном, не удаляясь. Вот я через иллюзию и сообщил: «Мой отец промышленник, все мечтал меня за дворянина отдать, чтобы внуки дворянами были, а тут опозорено, пузо растет. В общем, та еще судьба. Хотя за сына благодарю, он умница. Отец дал денег, заплатить 20 тысяч, и ты полностью признаешь сына. Да не аристократом, обычным дворянином, не наследником. Половину суммы перед оформлением, вторую после». 30, сразу отреагировал тот. «Хм, хорошо. Я хочу увидеть сына». «Завтра утром».